дедова дочка и золотая яблонька. Жили-были в одной стороне муж да жена, и было у них две дочери. Да только не родными сестрами были девушки, а сводными. Одна была дочкой мужа, а другая жены. В свое время остался муж вдовцом с дочкой на руках, да и женился во второй раз на вдовушке. А у нее тоже дочка была. Так они и стали жить. И все бы ничего, но не взлюбила жена дочку мужа и житья ей не давала. Как-то раз решила мачеха со своей дочкой на базар отправиться. Нарядились они, и прежде чем уехать, мачеха падчерице и говорит: «Чтобы до моего возвращения ты пряжи напряла, полотна наткала, потом все отбелила и в стопки разложила». Уехала мачеха с дочкой, а бедная девушка села у оконца и плачет. Подошла к ней коровушка, что от родной матери осталась, и стала ее спрашивать: «Отчего ты, милая, горюешь?» А она ей говорит: «Да как же мне не горевать, коли наказала мне мачеха к своему возвращению, чтобы я пряжи напряла, полотна наткала, потом все отбелила и в стопки разложила. Мне же все это и за три дня не сделать». Тогда коровушка ей говорит: «Не плачь, помогу я тебе, милая. Влезешь в одно мое ушко, в другое вылезешь, и все будет сделано». Послушалась девушка коровушку, влезла в одно ушко, в другое вылезла, смотрит, а беленое полотно уже по стопочкам лежит. Обрадовалась девушка, поблагодарила коровушку и стала мачеху ждать. В скором времени вернулась мачеха и с порога спрашивает: «Все ли ты сделала?» А девушка ей отвечает: «Все». Взглянула мачеха на стопки беленого полотна, удивилась и говорит: «Не могла ты столько полотна наткать. Отвечай, где ты его украла?» «Нигде я его не крала, сама все сделала», — отвечала ей падчерица. Миновала неделя. Стала мачеха вместе со своей дочерью опять на базар собираться. Нарядились они и поехали, а перед отъездом наказала она падчерице еще больше полотна наткать, чем в прошлый раз. Вышла девушка из дому, присела на порог и плачет. Подошла к ней снова коровушка и спрашивает: «Отчего ты, милая, горюешь?» А та ей отвечает: «Да как же мне не горевать, коли наказала мне мачеха к своему возвращению, чтобы я вдвое больше пряжи напряла, полотна наткала, потом все отбелила и в стопки разложила. Мне же все это и за неделю не сделать». А коровушка ей отвечает: «Не плачь, помогу я тебе, милая. Влезешь в одно мое ушко, в другое вылезешь, и все будет сделано». Послушалась девушка коровушку, влезла в одно ушко, в другое вылезла, смотрит, а беленое полотно уже по стопочкам лежит. Обрадовалась девушка, поблагодарила коровушку и стала мачеху ждать. Воротилась мачеха и тотчас стала падчерицу спрашивать: «Все ли ты сделала?» Девушка отвечает: «Все». Взглянула мачеха на стопки беленого полотна, покачала головой и говорит: «Не могла ты столько полотна наткать? Отвечай, где ты его украла?» «Не украла я его, сама все сделала», — отвечала ей падчерица, только опять не поверила ей мачеха. Вот как-то опять мачехе на базар ехать понадобилось. Наказала она падчерице снова к ее возвращению полотна наткать, а перед тем, как уехать, послала ее к колодцу за водой. Пошла девушка, куда ей было велено, а мачеха своей дочери и говорит: «Нужно выведать, доченька, откуда эта бездельница столько полотна берет. Схоронись на печи, да за ней и приглядывай». Спряталась мачехина дочка на печи, а сама мачеха на базар отправилась, пока падчерица домой не пришла. Принесла девушка воды, села к окну и заплакала. Снова подошла к ней коровушка и спрашивает: Отчего ты, милая, горюешь? Снова мне мачеха приказала полотна наткать, да только мне без тебя не справиться. Не плачь, помогу я тебе, милая. Влезешь в одно мое ушко, в другое вылезешь, и все будет сделано. Влезла девушка в одно коровье ушко, в другое вылезла, смотрит, а беленое полотно уже по стопочкам лежит. Обрадовалась девушка, поблагодарила коровушку и стала мачеху дожидаться. А мачехина дочка на печке лежит и радуется, что ей удалось все разузнать. Возвратилась мачеха с базара и спрашивает падчерицу: «Все ли ты сделала?» «Все!» «Так пойди коней выпряги!» Только падчерица вышла за порог, мачеха тотчас стала у дочери выспрашивать: «Высмотрела ли ты, дочка, где эта бездельница полотно берет?» Она ей все про коровушку и рассказала. Как услышала эта мачеха, так словно бес в нее вселился. До того она злая стала. Подскочила она к мужу и кричит: «Точи нож, корову резать будем!» «Да ты в своем ли уме? Зачем такую хорошую корову резать?» А она стоит на своем и ничего слушать не желает, и пришлось мужу согласиться. Пошел он нож точить, а его дочка прибежала к коровушке и со слезами ей говорит: «Ох, коровушка, злая мачеха тебя резать велела!» Коровушка на это отвечает: «Не плачь, милая, а выслушай. Как зарежут меня, не ешь ты мяса моего, а возьми мою голову и схорони ее в саду, а потом не забудь каждый день поливать ее да проведывать». И зарезал отец ее коровушку. Но не ела девушка мяса коровьего, а взяла ее голову и схоронила ее в саду. И стала она каждый день к тому месту наведываться, поливать могилку да за ней ухаживать. Прошло немного времени, и выросла на той могилке яблоня, да такая красивая, что подобных ей и в целом свете не отыскать. Листочки на ней серебряные, на ветру качаются и нежным звоном перекликаются. Летят мимо птицы, заслушиваются. Идут мимо люди, засматриваются. А девушка каждый день ходит к той яблоне поливать ее да за ней ухаживать. Миновал месяц, и расцвела чудо-яблоня. На каждой веточке по золотому цветку распустилась, и засияла яблоня золотистым сиянием. Любуется девушка своей яблоней и налюбоваться не может. И про коровушкин наказ не забывает. Каждый день к яблоне наведывается, поливает ее да ухаживает. Еще месяц миновал, и налились на чудо-яблоне яблоки золотистые, крупные да ароматные. Дивятся люди тем яблокам, а сорвать яблочко не могут, потому как только протянет кто руку к золотому яблоку, яблоня ветви свои и поднимает. Как-то раз проезжал мимо этой деревни молодой князь. Увидел он золотое сияние, что от яблони той разливалось, да и подъехал к ней. Встал возле яблони и любуется. Вот захотелось князю сорвать яблочко золотистое. Протянул он руку за яблоком, тут яблоня ветку и подняла. Удивился молодой князь и говорит: «Сколько я повидал всего на белом свете, а такого чуда в жизни не видывал. Эй, хозяева, отзовитесь!» Увидел отец девушки, что к нему князь пожаловал, поклонился ему в пояс и говорит: «Доброго здоровья вам, князь! И тебе, добрый человек, здравствовать! Скажи мне, твоя ли это яблоня? Раз в моем саду стоит, стало быть, моя. Не угостишь ли меня чудо-яблочком? Отчего ж не угостить?» Протянул отец девушки руку к золотистому яблочку, да как ни старается, все никак дотянуться не может. поднимает ветви яблоня и не дает ему яблочко сорвать. Говорит тогда князь: «Награжу я, не поскуплюсь, того, кто достанет мне яблочко. А если поднесет мне его девушка милая, то возьму в жены ту красавицу». Как услышала эта мачеха, так тотчас бросилась свою дочку наряжать. Нарядила ее и во двор с ней отправилась. Поклонились они князю и говорят: «Доброго здоровья вам, князь! И вам, добрые люди, здравствовать! Не угостите ли меня чудо-яблочком?» «Как же не угостить? Сейчас вам моя доченька яблочко и поднесет». И направилась мачехина дочка к яблоне. Но сколько ни старалась она золотое яблоко сорвать, ничего у нее не вышло, только лицо и руки себе исцарапало. А девушка стоит в уголочке и тихонько над неуклюжей сестрицей посмеивается. Заметил ее князь и говорит: «Может, ты, красавица, меня яблочком угостишь?» Мачеха услышала это и говорит: «Что вы, князь, она у нас такая неумеха да бездельница, куда ей золотое яблочко достать?» А князь ее не слушает и говорит: «Если поднесешь мне золотое яблоко, я тебя в жены возьму». И едва только девушка протянула руку к яблоне, как ветки сами к ней наклонились, и золотое яблоко само ей в руки легло. Поднесла она князю золотое яблоко со словами: «Отведайте, князь, моего яблочка». Князь ей в ответ: «Благодарю тебя, милая девушка. Пойдешь ли за меня замуж?» «Пойду». Взял тогда князь красавицу за руку и повез в свои палаты. Как только вошла девушка в палаты князя, тотчас прибежали служанки и стали ее одевать, обувать и к свадьбе готовить. В тот же день сыграли свадьбу молодые веселые. А утром выглянула девушка в окошко и глазам не поверила. Стоит под окном ее яблонька, с серебряными листочками шелестит, золотые яблоки на ветках качаются. Миновал год, и родился у князя и княгини сын. Говорит тогда мачеха своему мужу: «Слышала я, у твоей дочки ребеночек родился. Поедем-ка да навестим ее». Собрались они и поехали. А мачеха взяла с собой свою дочь, но мужу о том не сказала. Накрыла она девицу сермягой, так она тайком и поехала. Обрадовалась молодая княгиня их приезду. Провела в палаты, угощать стала. А мачеху как будто подменили. Такая она ласковая с падчерицей стала. И ребеночка ее на руки взяла. Стала его нянчить. Погостила мачеха день и говорит: «Останусь-ка я у тебя, доченька. Глядишь, и помогу тебе чем-нибудь». А ее дочь все прячется. И о том, что она здесь, никто не знает. Стали хозяева мачеху о ней спрашивать, а мачеха им и отвечает: «Дочка моя все по дому хлопочет. Вот и сейчас там одна хозяйничает». Однажды отправился молодой князь на охоту и задержался там до ночи. А мачеха воспользовалась этим и, когда все уснули, провела свою дочку в княжескую опочивальню. Одела она ее в одежду княгини и уложила в кровать, а падчерицу свою в щуку превратила и в реку выпустила. Вернулся князь с охоты, да и не заметил разницы. Только сынок его маленький плачет без матери и не унимается. Возьмет его мачехина дочка на руки, станет качать, а он только еще больше плачет. А мачехина дочка лежит в постели и не встает, больной сказывается. Одна служанка видела, что злая мачеха сделала. Взяла она ребенка на руки и говорит: «Пойду я с ним погуляю, может, он и успокоится». Принесла она его к реке и стала щуку звать. «Щука, щука, приплыви к берегу, твой сыночек кушать хочет». Подплыла щука к берегу, покормила сыночка и обратно уплыла. На другой день, как стал ребеночек плакать, взяла его служанка и снова к реке понесла. И так и повелось. Только ребенок заплачет, служанка берет его на руки и несет к реке. Заметил это князь и спрашивает служанку: «Куда ты каждый раз с ребенком ходишь?» «Гуляю, князь, чтобы он не плакал». «Не лги мне, не то тебе не поздоровится». Но как ни грозился князь, служанка ничего ему не рассказала. Тогда дождался князь, когда она снова с ребенком гулять пойдет, и пошел за ней следом. Пришла служанка на берег реки и стала щуку звать, а князь в кустах притаился. Высмотрел он, что щука его сына кормит, и приказал своим слугам ее из реки выловить. Забросили слуги сети и выловили щуку. Подошел к ней князь и спрашивает: «Кто ты и почему моего сына кормишь?» А щука лежит, горючими слезами заливается и говорит: «Это я, жена твоя, оборотила меня злая мачеха щукой и в реку бросила. А кто ж тогда в моей кровати лежит? А ты пойди да рассмотри хорошенько». Пошел князь в свои покои, пригляделся к жене, а там и не жена вовсе, а мачехина дочка лежит. Прибежал он к щуке и спрашивает: «Как же мне расколдовать тебя, моя красавица?» Щука ему отвечает: «Пойди к моей яблоньке да скажи: яблоня, яблоня, дай мне свое золотое яблочко, протянет она тебе яблоко, ты мне его и принеси». Сделал князь, как ему щука сказала, и принес ей золотое яблоко. Откусила щука яблочко, и в тот же миг красавицей обернулась, даже еще краше прежнего стала. Велел тогда князь мачеху и ее дочку конским хвостам привязать и выпустить коней в чистое поле. Умчались кони прочь, и больше злодеек никто и не видел. А князь со своей женой жили долго и счастливо.